Алария. Вообще-то это еще отнюдь не означает, что в будущем Талар перестал существовать. Вовсе не означает. Как это? Сварог с любопытством навострил уши. Ну, если допустить. А, вот они. Синяя с золотом вимана, пробив низкие тучи, опустилась в нескольких шагах от них. Сварог даже отшатнулся, показалось, что летающий домик падает прямо на голову. Дверь распахнулась, и он чуть не до колен, проваливаясь в сугробы, метя снег полами шубы, неуклюже заспешил туда, следом за Гаудином. Едва дверь закрылась за ними, вимана тут же пошла вверх, вертикально, на огромной скорости. Небо за высокими окнами из синего стало темно-фиолетовым, покрылось колючими звездами. Вимана вошла в верхние слои атмосферы, и Сварог уже не мог определить, двигается она или застыла на месте. Он сбросил шубу прямо на пол, следуя примеру Гаудина, подошел к огромному камину, пламя, скорее всего, было иллюзией, опустился в тяжелое кресло. Молча взглянул на сидевших напротив. Все они выглядели немногим старше него, вовсе не казались надменными, но держались со спокойным, уверенным превосходством людей, привыкших, что от них зависит очень многое. «Герцог Гленор», — сказал Гаудин. Узкое породистое лицо, тяжелая челюсть, совершенно невозмутимое лицо, образец джентльмена — должен чертовски нравиться женщинам, хотя кто способен понять женщин? Лорд Фронвер больше похож на рассеянного ученого, чем на военного министра империи. А поскольку он все-таки военный министр, с человеком столь обманчивой внешности ухо следует держать востро. Лорд Кримтон, на вопросительный взгляд Сварога Гаудин добавил, «Лорд Кримптон — второй человек в департаменте, отвечающим за установки, концентрирующие Апейрон и заводы, где производится все необходимое. Промышленность, жизнеобеспечение, удовлетворение потребностей. И я ничуть не польщу лорду Кримптону, назвав его человеком, на котором и держится эта махина, потому что официальный глава департамента... мягко говоря, не уделяет департаменту должного внимания». «Ну, понятно», — подумал Сварог. «Молодые дельные заместители, на которых все и держится, а сановное старичье, официально стоящее во главе, знакомо, чересчур. Самое печальное в таких ситуациях — у стариков не хватает ума ограничиться чисто парадными функциями. Они стремятся давать ценные указания и вмешиваться во что ни попадя, отчего результаты выходят плачевные до жути». Он внимательно посмотрел на Кримптона. Этот больше всего походил на добродушного кабачика, толстый и высокий, очень сильный на вид, кудрявый, с ухоженными бакенбардами, какие на земле обожают холить моряки. Только рот чересчур жесткий и маленький портит весь образ. Но Сварогу человек этот, в общем, глянулся. «Лорд Тигернах из Мистериора?» «Ну, это ясно. Синяя мантия, покрытая золотыми каббалистическими знаками, рядом на столике черный колпак, увенчанный золотым полумесяцем. Маг выглядел не старше остальных, но волосы совершенно седые». «Не будем терять времени», — сказал Гленор. «Лорд Сварог, здесь собрались люди, в чьих руках находится непосредственное управление разведкой, промышленностью и вооруженными силами. Нас можно заменить, можно при нужде действовать в обход нас, но пока что мы крепко держим штурвал. Мы не замышляем никакого заговора, еще и потому, что заговор, устроенный нами троими, никогда не увенчается успехом без помощи десятков сторонников на ключевых постах рангом ниже. Мы также не составляем какого-то тайного общества, еще и потому, что тайное общество, как правило, возникает ради какой-то конкретной цели. А мы даже сегодня пока что не можем назвать нашей задачей и стремление конкретной целью. Ну, скажем так, здесь собрались люди, обеспокоенные нынешним положением дел в империи. И только». Возможно, в будущем и придется создать что-то вроде тайного общества. Ну, время покажет. Но сейчас я назвал бы нас людьми, стремящимися к реформам, в обстановке, когда высокое начальство и значительная часть общества не желают никаких реформ.